«Раньше тебя не видел», — сказал Конрад, когда мы двинули в сторону трамвайного кольца, рядом с которым в те далекие годы еще стояла уродливая конструкция из торговых павильонов с очень советскими буквами «Подсолнух» над арочным входом. К 2000-м этот гибрид рынка и общественного туалета уже демонтировали, на его месте сначала построили молодежный ресторанчик с ночной дискотекой, а потом, когда он сгорел в 2007-м, и вовсе разбили сквер с памятной стелой в честь очередных героев за что-то там погибших. Но сейчас это было местное злачное место, где в одном из отсеков был продуктовый магазин, в другом – кафетерий, засиженный синюганами, потому что все разновидности шмурдика здесь наливали в стопки и стаканы, в третьем – мини-версия колхозного рынка, который ввиду позднего времени уже был закрыт. Ну и перед входом на тротуаре устроились торговцы всякой всячиной, бабушки с шерстяными носками, мужички с радиодеталями, обветшалые интеллигенты с книгами. Но этих тоже сейчас не было. О том, что завтра они тоже будут, напоминали только конструкции из ящиков и коробок, бережно накрытые кусками грязного полиэтилена. «Играю в группе «Ангелы сатаны», — ответил я. «А, понятно», — Конрад бросил на меня чуть насмешливый взгляд, по которому стало понятно, что особой популярности наше творчество среди него не снискало. Но он в курсе о нашем существовании. «Солиста вашего знаю. Встречались разок». Он фыркнул, подавляя смех. «Саня что-то учудил опять?» С пониманием покивал я. «Конрад мужик дельный, фигни не скажет. А знать свою стартовую репутацию – это неплохо. Особенно если она так себе». «Саня?» – недоуменно встрепенулся Конрад. «А, точно. Астарота же Саша зовут. Ну да, можно и так сказать. Но в подробности вдаваться не стал. А я не стал настаивать, чтобы не уронить свои акции еще ниже». В подсолнухе Конрад двинулся, как ни странно, к пустующему продуктовому, а не к наливайке. Пожилая продавщица с усталым и недовольным лицом, похожая на чучело совы, ожила. «Куда претесь, мы уже закрываемся». «Да мы ненадолго, тетя Тань», расплылся в улыбке Конрад. «Мы от Шутихина, от Геннадия Львовича», тут же преобразилась продавщица. «Он же сам собирался зайти. Гости у него, невежливо уходить было», подмигнул Конрад. «Сюда проходите, вот тут, под прилавком пролезайте». Тетя Таня сдвинула клеенку, маскирующую вход. «Я в подсобке уже все сложила». Подсобка не пустовала, в отличие от прилавков. На полках стояли картонные коробки, и сверху на некоторых – бумажки с именем, фамилией. «Нам она выдала две, а портвешка еще бутылок пять не завалялась случайно?» – спросил Конрад, сгружая на меня одну из коробок. «Четыре только есть», – покачала головой тетя Таня. «Давайте четыре», – покивал Конрад. «Лучше, чем ничего». Он вынул из кармана ком налички. «Я могу тоже вкинуться», — сказал я. «Забей», — отмахнулся Конрад. «Девушке конфет купи лучше. Хозяин барин». Я пожал плечами. «Насильно совать не буду. Фронтмен парка культуры и отдыха и в те голодные годы не бедствовал, а мое время еще наступит». Мы вернулись в студию, когда второе отделение концерта уже началось. Судя по лицу Конрада, на то и был расчет. Вместе с коробками мы незаметно просочились с коробками, в которых явно были не только бутылки, на крохотную кухню, где тихо сидели двое вполне взрослых мужичков, явно не совсем из музыкальной среды, а скорее из художников, и ждали как раз нашего каравана. «Ты давай, молодежь, иди музыку слушай». Вы проводили меня, снабдив парой бутылок трех топоров. Я протиснулся поближе к Бильфигару и устроился на полу. «Ты где пропадал?» – прошептал он, не сводя глаз с поющего сенсея. «За догоном бегал». Я продемонстрировал бутылки, сорвал с них крышечки и передал дальше по рядам. Публика оживилась и как-то даже заволновалась. Сенсей встретился со мной глазами и подмигнул. «Знаете, однажды мы выступали в странном городе Сыкрывкаре», — начал сенсей свою очередную байку, — «и у принимающей стороны возникли проблемы с помещением. Концерт должен был быть во Дворце культуры, но вмешалась партия, надавила на директрису, и нас выперли. Вот представьте, зима, метель, темень ночная, и мы все такие красивые на крыльце Дворца культуры с колоннами. Я почти был готов объявить, что концерт отменяется, простите, мол, ребята. Но тут один товарищ сказал, что у него есть вариант. Я, говорит, работаю ночным сторожем в детском саду, а сейчас смена моего товарища. Ночью детский сад точно никому не нужен, и если все пообещают вести себя прилично, то, угадайте, что все пообещали». Публика понимающе засмеялась. К 5 утра об этом своем обещании все, разумеется, забыли, продолжил сенсей, и мне до сих пор за это стыдно. Но особенно мне было стыдно, когда я проснулся. Лежал я, свернутый в какашечку на крохотной детской кроватке, а меня из эмалированного чайника поливала удивительно прекрасная, но очень сердитая девушка. Так вот, на самом деле, я хотел посвятить следующую песню девушкам, но увидел сейчас, как Вилиал принес портвейн, и почему-то вспомнилось. Наверное, потому что в тот раз мы тоже пили три топора. Ваше здоровье, друзья. Пальцы гитариста снова забегали по струнам в замысловатом переборе, а сенсей запел. Такая родная, с босыми ногами, по белому снегу, по мокрой траве. Ты знаешь про Гегеля и оригами, к родному ночлегу, в твоей голове. Шаг вперед, беги и взлетай, с края крыши над спящими домами, и никогда меня не отпускай, лучше сложи из души оригами. Я тоже открывал рот, делая вид, что пою. Кажется, последние несколько песен все зрители знали наизусть. Это только я их слышал впервые. Второе отделение было короче первого, даже с учетом того, что сенсей по громким просьбам зрителей спел еще две песни, которые сначала не собирался. Шуточнул про русалку, живущую в ванне художника, и слезливую балладу про письма на осенних листьях. В крохотной прихожей началась толчья, часть зрителей торопилась на выход, чтобы успеть на последние трамваи. Сенсей обступил народ, жаждущий подписи на свежекупленных кассетах. Бильфигер вздохнул и сделал движение в сторону выхода, но я придержал его за рукав. «Мы же на трамвай не успеем, пешком идти придется», — с тревогой в голосе проговорил Рыжий. «А нам и незачем», — прошептал я и подмигнул. «Утром уедем». «Утром», — глаза его радостно сверкнули. «Вообще, конечно, про Бильфигера на кухне речи не шло, но насколько я успел прочекать местную атмосферу, выгонять его никто точно не станет. Это у истеричного Астарота были все шансы спуститься с лестницы на пятой точке, а обаятельный мальчишка Борис вряд ли кому-то отдавит больную мозоль и напряжет. Ну и еще, в такие вот компании своих можно и не попасть, если скромненько ждать, когда позовут. Меня позвали, но если бы это было не так, я бы все равно попытал счастье вписаться в послеконцертный движ самостоятельно. Прощание и исход зрителей длились в общей сложности минут 20. Пока все толпились у выхода, взрослые приятели хозяина студии наводили порядок. В центр здоровенной комнаты вернулся диван, который до этого непонятно где прятался, и четыре старых скрипучих кресла. Точно так же волшебным образом появился стол. Верхний свет выключили, а на самые разные поверхности и на разной высоте расставили свечи. Из электрических осветительных приборов осталась только старая настольная лампа в дальнем углу, под которой стоял круглый аквариум с меланхолично шевелящей плавниками золотой рыбкой. Дверь захлопнулась. Голоса самых последних уходящих приглушенно зазвучали на лестнице. «Вы уже слышите ее?» «Да», — громким шепотом сказал сенсей, замерший в самой середине огромной комнаты, раскинув руки. «Это же блаженная тишина!» Несколько секунд оставшиеся молча сидели без движения, впитывая, так сказать, философию момента. Но потом распахнулась дверь кухни, и в луче света возник товарищ Шутихин, а за спиной его маячили два его приятеля-художника, и у каждого в руках поднос. «Да простит меня сенсей, что я нарушаю его медитацию», — смеющимся голосом произнес Шутихин. «Но на мой приземленный взгляд сейчас настало самое подходящее время, чтобы выпить и закусить, благодетель». Сенсей молитвенно сложил руки. Все как-то разом расслабились и заговорили. На столах появились бутылки, стопки, стаканы и тарелки с закусками, колбаска, копченая мойва, сыр, хлеб. Все это было ровненько нарезано и так мастерски разложено на тарелках, что инстаблогеры из века 21-го удавились бы за право сфотографировать этот натюрморт. Но время фотографирования еды еще не наступило, так что применяли ее по назначению. Компания своих была не такой уж и маленькой, человек 20-то точно осталось. Но помещение было настолько большое, что все равно казалось почти пустым. На девушку я обратил внимание еще во время концерта. Как-то она выделялась из остальной публики. Остальные девушки, которых я здесь видел, относились к двум ярко противоположным видам. Вульгарные шлюшки, с макияжем до ушей, кричащие коротких юбках, ажурных чулках и залитым лаком начесом, и сонные хип-пушки, с длинными распущенными волосами, в клетчатых рубашках и джинсах. А она была другая, в юбке в складку до колен, белой блузке, длинные волосы аккуратно заплетены в косу, и в очках, хотя, Кажется, ее глаза в них не особенно нуждались. Косметики на ней было но самую малость. И еще я не смог сходу определить, к какой компании она относится, к музыкальной или художественной. Ее вроде бы все знали, но не сказать, чтобы она была близка к тем или другим. Хотя, парочка подпивших товарищей пытались приземлиться рядом с ее креслом с вполне понятными намерениями. Девица была красивая, но подкатывали они как-то вежливо и осторожно. У девочки серьезный папа, или она, чей-то плюс один, а это кто? Тихо спросил я у Бильфигера. Понятно, что рискую заполучить удивленный взгляд, если это какая-то известная персона, и я, в смысле, Вова вилял знаком с ней еще с детского сада. Но нет, Бильфигер не удивился. Это Ева Михеева, девушка Яна, отозвался он, учится на истфаке, на два курса старше меня. Цепелина, я покрутил головой, в поисках квадратной рожи солиста самой мажорной новокиневской группы. А сам он куда делся, не знаю, вроде ушел. Бильфигер пожал плечами и отвлекся от разговора, потому что сенсей взял гитару, теперь уже сам. Часть музыкантов его группы тоже покинула студию, но с ними все было понятно, ребята вышли в обществе тех самых хипанутых девиц, так что их планы на эту ночь были кристально прозрачны. Бородатый Боржич, который их сюда привел, тоже ушел, как и Евгений Банкин. Причем последний, что меня удивило, был, кажется, даже не в курсе, что здесь что-то затевается, и его никто не поспешил об этом уведомить. Хм, интересно, вроде бы он в авторитете, а вроде и нет. Ну что ж, самое время наводить мосты. Подобные ламповые посиделки для этого подходят практически идеально. Из вежливости я послушал одну песню сенсея, потом удалился на кухню, где сидел Шутихин, один из его друзей-художников, невысокий толстячок в слишком маленьких для его широкого лица очочках, и щуплый паренек с длинными волосами, похожий на подростка. Его я уже точно видел раньше, на рок-провинции. Он играл на бас-гитаре в какой-то группе. Запомнил, потому что он много шутил о басистах. Болтали тут неожиданно про политику, с лампово-ностальгическим уклоном. Хозяин квартиры вспоминал про свое детство, и шутливо признавался, что совсем не обрадовался, когда началась перестройка. «Вы только не говорите никому, а то ведь заклюют», — со смехом говорил он. «Папа, ты же не всерьез это говоришь?» — возмущенно взвился басист. «И ты бы променял свободу на всеобщую уравниловку, а я не знаю, Дениска, серьезно я говорю или нет», — развел руками художник. «Как есть, так и говорю. Мне нравилось жить при Брежневе. Как-то просто все было вольготно так, не как сейчас, что ни день, то новые сюрпризы, того и гляди, проснемся, а Советского Союза уже нет». Щелк. Денис Шутихин, сын Геннадия Шутихина. Я мысленно записал парня в свою книжечку. Басист. Нам бы неплохо обзавестись басистом. Не хватает нашим сатанинским песенкам низких нот. Кроме того, у его отца есть такое замечательное помещение. У меня отец тоже с ностальгией Брежнева вспоминает, сказал я и подмигнул Денису. Кстати, я Вова, ну или Вилял. Мы встречались на рок-провинции. Да, точно, вспомнил басист. Ты еще анекдот какой-то смешной рассказывал. Возможно, хохотнул я. У меня все воспоминания слегка и перемешались. Да, такая же фигня, отозвался Денис. Выпьем, обязательно, поддержал я. Через минут 10 мы уже были хорошими приятелями. Дэн рассказывал мне, как они с группой ездили в Усть-Пристанский район, давать концерт в деревне и ввязались в драку с местными, а его телефон был записан в мою записную книжку. Потом я переместился поближе к Конраду и ребятам постарше, из тех, что вращались вокруг парка культуры и отдыха. Те пили напитки покрепче и обсуждали какие-то музыкальные примочки и некоего дрына, который эти самые примочки из-под полы продавал. Я влез в разговор, затребовав контакты, потому что я и сам в каком-то смысле музыкант, кто знает, что пригодится. Контакт мне выдали, и подпивший уже Конрад, теперь не постеснялся вспомнить историю про Астарота, которую трезвым мне рассказывать не стал. «Вова, ты вроде хороший же парень, как тебя угораздило-то?» — спросил он, отечески похлопав меня по плечу. «Вам бы гнать его надо из группы, с таким солистом вы хрен куда пробьетесь». «А что, что такое?» — спросил другой музыкант из парка культуры и отдыха, с длинными волосами, собранными в хвост, и длинными вислыми усами, как у казака из мультика. «Да понимаешь, концерт был в ДК профсоюзов, и туда каким-то образом затесался этот их Астарот». Конрад снова похлопал меня по плечу, теперь уже скорее указывая, чьи имена Астарот. Они не выступали, просто он за кулисы пролез и там тусовался, мешаясь у всех под ногами. А там концерт был ламповый, для пенсионеров и внуков. И в перерыве этот Астарот вылез на сцену, схватил микрофон и начал орать что-то про сатану. Его, ясное дело, культурно со сцены выпроводили, публику успокоили, а он устроил истерику, сел у двери и разрыдался. Натурально, как тёлка. Мол, мы все продажные, на сцену выпускают только рукопожатых, настоящему таланту не пробиться. Гоните его в зашей, Вова, он вас на дно тащит. Люди меняются, дипломатично сказал я, но в голове щелкнула моя упертость. Спорить сейчас с Конрадом я не стал, но решил, что это мы еще посмотрим. Астарот, конечно, так еще заноза, но вот кого гнать, а кого нет, это я уж как-нибудь сам решу, без опытных и доброжелательных советчиков. Я посмотрел на здоровенные настенные часы, затесавшиеся среди картин. 3 часа ночи. В моей записной книжке добавилось с десяток потенциально полезных телефонов, а в голове – новых имен. Бильфигер неотрывно сидел при играющем время от времени на гитаре сенсея, а мой взгляд снова наткнулся на Еву. Она сидела на диване, одна, и с мечтательным видом потягивала что-то из стакана. Глава 17. Я приземлился рядом с девушкой и блаженно вытянул ноги, потому что реально устали. Да и ноющие от тренировки мышцы напоминали о себе, а о бейсбол в виде алкоголя, который тут принимали много и охотно, я только делал вид, что пил. И намотал я по этой самой студии за последние несколько часов хрен знает сколько километров. Брови Евы едва заметно приподнялись вверх. Удивление. Ну да, лохчина. Я же на вид типичный такой пикапер 80-го левела, с мимасиков, время которых придет еще не скоро. «Ты красивая», — сказал я и подмигнул, без всякой задней мысли. «Кстати», — сказал, — «просто это и правда была первая девушка, при взгляде на которую мне не хотелось немедленно ее отмыть и выдать расческу, и переодеть еще желательно. Ну и малолеткой она не выглядела. 3-й курс, сколько ей, получается, 20 или 21, и мысли мои свернули совсем в другую сторону, в сторону денег. По всему выходит, что Вова Вилиал существует исключительно на карманных деньгах, которые выделяет мама. Не осуждаю, он же типичное летнее дитя, чье детство пришлось на безмятежный советский застой, а сейчас, когда все понеслось вскачь, далеко не все сумели сориентироваться и набить карманы хрусткими, открывающими все двери бумажками. Я и сам был таким, поэтому и помчал в припрыжку в военкомат. Но сейчас другое дело. Все мои однокашники, благополучно пережившие лихие 90-е на гражданке, наперебой пели, как легко и просто в них было зарабатывать. Одни на своем примере. Мол, не будь лохом, не сиди на жопе ровно, и дождь из денег тебе гарантирован. Никакого контроля, никаких налогов, знай себе, греби лопатой, даже бандитам при этом быть не нужно. Другие с досадой. Мол, прохлопали ушами и прощелкали клювом. Сейчас бы нас туда, мы бы, ух, к 2000-м все бы у нас было. Квартиры, машины, яхты, и жена супермодель, и вот я здесь, и у меня все шансы проверить все это на практике. Одну цель я для себя уже определил, раскрутить денежный барабан при помощи музыки. С какого примерно боку к этому подступиться, я пока плохо себе представлял, но это дело поправимое. Однако начать все же следует с самого базового, денег на оперативные расходы, потому как, звукозапись, кассеты, постеры, афиши, фотографы, статьи в журналах, и на все это нужны бабки, бабасики, лави, капуста, баксы, убитые еноты. «А почему ты не пьешь?» — отвлек меня от размышлений голос Евы. «Что значит, не пью?» — возмутился я. «Вот у меня даже стакан есть». Я приподнял стакан, который в руке действительно был, и я даже в течение всего этого долгого ночера неоднократно им чокался с самыми разными людьми и по самым разным поводам. «Мне можешь не заливать», — усмехнулась девушка. «Я же видела, что ты ни разу в него ничего не подливал. Ты меня раскусила», — я посмотрел на нее, и отводить взгляд куда-то еще не захотелось. Гудение голосов вокруг приглушилось. Романтично звучал нежный перебор гитары. Длинноволосый парень во фраке вдохновенно тренькал на варгане. Я с ним сегодня знакомился, но не счел дальнейшее общение особенно полезным, поэтому не запомнил, как он представился. Теплый свет уже оплавившихся свечей бросал на гладкую кожу Евы загадочные блики. «Знаешь, однажды мы с друзьями сидели в парке на скамейке и решили провести эксперимент», — сказал я, придвинувшись чуть ближе к девушке. «Точнее, началось все с того, что мой кореш рассказал, что читал статью какого-то британского ученого, который доказывал, что для нашего мозга нет разницы между реальным переживанием и воображаемым. Ну, то есть, если пить не реальный алкоголь, а воображаемый, то опьянение все равно наступит, и оно будет вполне настоящим, потому что мозг отдаст телу нужные команды, биохимия набиохмичит, и апа, и ты уже в тряпке. Чтобы далеко не ходить, мы решили это дело проверить. Поставили перед собой воображаемые стаканы и принялись наливать в них воображаемое бухло. Пили, разумеется, все только самое качественное и дорогое. Наливать все должны были по очереди, так что каждый выпендривался как мог. В ход пошли односолодовые виски, Хеннесси, Шато Лафит какого-то конкретного года, с букетом и послевкусием. Мы чокались тораксами, то коньячными бокалами, то хрусталем. В общем, весело проводили время. Наверное, литра по три на брата выпили. Ржали, разумеется. Но главный сюрприз ждал нас, когда мы попытались встать. Представляешь, Ева, мы натурально были не петь, не свистеть. В дрободанище, будто и правда все это выпили. Да ну, не может быть. Ева склонила голову на бок, а взгляд ее стал из нейтрально дружелюбного заинтересованным. Вот примерно это же, только в гораздо более нецензурных выражениях, и менты сказали, когда паковали нас в луноход, чтобы в трезвяк доставить, заржал я. История, кстати, была совершенно реальной, только произошла она где-то в 2001-м, и похмелье потом было настоящим, засмеялась Ева. Как раз нет, в этом и прикол, я подмигнул. Похмелья не было, да и само опьянение прошло еще по дороге в трезвяк. Видела бы ты их глаза, когда нас заставили дунуть в алкотестер, а он показывает, что мы все трое чисты, аки горный родник. А ты забавный, сказала Ева. Теперь понимаю, почему ты сенсею понравился. Тут рядом с нами притормозило покачивающееся тело одного из художников. Взгляд его был устремлен в сторону двери в туалет, а в пальцах дымилась сигарета. Он медленно повернул голову к Еве. «Евушка, дорогая, придержи мою сигаретку», сказала тело, облокотившись о спинку дивана. «Никому такое ответственное поручение доверить не могу, пока я не...» «Нет проблем, пирожочек», мило улыбнулась девушка. Дядька попытался выпрямиться, но наткнулся осоловелым взглядом на меня. В глазах его зажглась ценная мысль, которой он немедленно захотел со мной поделиться. «А ты радиации не боишься, а, парень?» Громким шепотом проговорил он, выставив для пущей авторитетности указательный палец вверх и обдав меня густым алкогольным духом. «Все-таки сидишь рядом с самой мощной динамо-машиной». Ответа ему не требовалось. Он бодро заржал собственной шутке и, качнувшись, двинулся в сторону туалета. «Вот так всегда, не то, чтобы очень как-то грустно или расстроенно», сказала девушка, посмотрев на сигарету в своих пальцах. «Я даже подумываю, не начать ли курить, а то столько добра пропадает. Обычное дело, да», я кивнул головой в сторону скрывшегося в туалете художника. «Он уже седьмой за сегодня», фыркнула Ева. «Оставляют мне сигарету подержать, а потом напрочь о ней забывают. Но курить ты, конечно же, не начнешь», усмехнулся я. «Нет», она покачала головой и посмотрела на меня сквозь дым. Глаза ее как будто бы потемнели. Окружающий мир снова стал размытым, как будто все, кроме ее лица, растворилось в этом самом табачном дыму. «Пойдем ко мне», вдруг тихо сказала она. «Я живу в соседнем подъезде». Я накрыл ее руку своей и кивнул. Мы встали, и практически не отрывая друг от друга глаз, направились к выходу. В этот момент меня совершенно не парило, чем там занимается и как и когда собирается домой Бильфигер и обратил ли на наш маневр кто-то внимание. И дело было даже не в том, что тело Вовы Виляла было практически подростковым, и гормоны в нем фонтанировали так, что мама не горюй. Не в нем было дело. От Евы и у меня самого снесло крышу. Не настолько, чтобы кидаться на нее как кусок мяса, конечно. Просто она была красивая. Она была уверенная в себе. И она не смущалась быть ни на кого не похожей. Мы начали целоваться, еще не дойдя до ее двери. Не отрываясь от моих губ, она нашарила ключ в кармане пальто, с третьей попытки вставила его в замочную скважину, дверь впустила нас в темное помещение и захлопнулась, звонко щелкнув замком. Кажется, я обо что-то ударился, пока она увлекала меня куда-то по темному коридору. Я шептал ей на ухо всякие глупости, расстегивая пуговицы на блузке. Она тихо рассмеялась, когда я запутался в собственных джинсах, и с полувздохом-полустоном прильнула ко мне всем телом. На какое-то мгновение я подумал, что хорошо бы включить свет, чтобы я мог ее видеть. Но магия момента была так сильна, что мысль эта напрочь вылетела у меня из головы уже через секунду. Спустя вечности и еще сколько-то минут мой мозг снова вернулся в эту реальность и опять смог воспринимать окружающий мир. В кромешном мраке темной комнаты на противоположной стене от нас светились зеленые цифры 0503. «Ужасно хочу пить», — сказала Ева, размыкая объятия. «Тебе принести, было бы неплохо», — сказал я, успев провести рукой по ее коже, пока она поднималась с кровати. С кровати босые ноги девушки прошлепали по голому полу, где-то далеко скрипнула дверь, а квартира-то явно не маленькая. Зашумела вода, я сел и спустил ноги на пол, ощупал окружающее пространство руками как мог. Уличные фонари уже не горели, так что единственным источником света были эти самые зеленые цифры, а их было явно недостаточно, чтобы что-то рассмотреть. Пожалуй, это не кровать, а диван, что-то вроде моей тахты. Шершавая ткань покрывала. Ну да, на такую прозу, как разложить постельное белье, мы не отвлекались. Кажется, подушки еще были. Да, точно, по крайней мере, одна принимала в нахлынувшей на нас любовной лихорадке весьма даже активное участие. Но найти ее я не успел. В комнату вернулась Ева. «Сейчас включу свет, прикрой глаза», — сказала она. Включилась люстра, и я смог, наконец, осмотреться. Длинная узкая комната, которая смотрится еще длиннее и уже, потому что одну стену от пола до потолка занимает книжный шкаф, люстра в тканевом желтом абажуре в бахромой, напротив окна, письменный стол, диван-тахта, а на полу перед ней, маленький пушистый коврик, на который я не попал ногами. «Вода», — сказала Ева, протягивая мне стакан. К моему сожалению, она уже накинула халатик. Я жадно выпил его до донышка и посмотрел на девушку. На лице все такое же мечтательно безмятежное выражение, без следов смущения или сожаления. Впрочем, кажется, это ее фирменное. Так что не стал бы ставить зуб на сало, что знаю, что происходит сейчас в ее симпатичной, а судя по обширной библиотеке, еще и умной голове. «Ты живешь не одна?» – спросил я. «Да», – кивнула она, едва улыбнувшись. «И это мое не одна придет домой примерно в 8, так что я могу накормить тебя завтраком, но буду очень тебе благодарна, если ты не будешь задавать мне никаких вопросов». «Не буду», — заверил я. «Если хочешь, могу вообще молчать, а могу рассказать какую-нибудь поучительную и подходящую к случаю историю про Дона Хуана и его учеников. Что-то мне подсказывает, что ты на самом деле не читал Кастанеду», — усмехнулась Ева. «И что же меня выдало?» Я с притворным испугом покрутил головой. «Ты же сам и выдал», — она пожала плечиком. «Так-то я просто наугад брякнула. От Евы я ушел в начале 7-го, когда под окнами загрохотали первые трамваи. За завтраком мы болтали о всяких глупостях и еще минут 5 целовались на пороге. Я прыгал через лужи, совершенно окрыленный. Бессонная ночь, подумаешь, ерунда какая. Эх, как же все-таки отлично быть молодым. В свой полтос я на здоровье тоже еще не особенно жаловался, но спать мне для этого требовалось по режиму. Я запрыгнул в трамвай, который уже начал захлопывать двери. Плюхнулся на сиденье, улыбаясь, как дурак. Единственное, что слегка омрачало мое утреннее настроение, так это то, что Ева не оставила мне своего телефона. И о следующем свидании мы тоже не договорились. А я был бы очень не против повторить, но это мелочи. Ева была из той же компании, что и я, и узнать ее контакты, это дело нескольких минут. Я тихонько вошел в квартиру и прислушался. В ванной шумела вода. Мама уже собиралась на работу. Или сеструха, или они обе. Я разулся и быстро просочился в свою комнату, чтобы не путаться ни у кого под ногами. Растянулся на диване, прокручивая в голове события прошлой ночи. Как романтические, так и не очень. Достал из заднего кармана записнуху, полистал свежие записи, сел. «Где там моя тетрадка?» «Пока впечатления свежие, надо бы занести свои новые знакомства в досье. Игорь Кухня Кухтин, телефон домашний, телефон рабочий, художник-декоратор в театре оперетты, страстный кошатник, готов все время только про мурлыкой говорить. Стас Аспид Порываев, препод вокала, препод сольфеджио, клавишник в группе «Парк культуры и отдыха», Денис Дэн Шутихин, бас-гитара». Я задумался. На самом деле, свет клином не сошелся только на тех знакомых, которых я приобрету, как Вова вилял. Я же сам родом отсюда, и на протяжении своей жизни сталкивался с кучей людей, которые в будущем добились определенных успехов, и некоторые из них как раз сейчас делают первые шаги, а значит цену себе еще не знают. Кроме того, с ними можно и взаимозачетом поработать. что могла предложить группа «Ангелы Сатаны» в обмен на студию звукозаписи или, скажем, профессиональную фотосессию, я пока еще не придумал, но это дело десятое. Сначала нужно составить список и найти, где все эти люди сейчас, в 91-м. Я прислушался к звукам в квартире. Мама разговаривает с сестрой в прихожей. Хлопнула дверь. Рановато, хотя почему, в школу же ей к 8. Неторопливые шаги мамы. И тут я вспомнил, что последняя дельная мысль, которая посетила меня до того, как я попал в пленительные сети глаз Евы, была о том, что надо поговорить с матерью. Вот и незачем откладывать, а список подождет. Все эти люди доживут до 2023-го, а значит день-два могут и потерпеть. Я сунул тетрадку в ящик стола и вышел из комнаты. «О, доброе утро, Гулёна», — сказала мама, не отрывая глаза от книжки. Перед ней на столе стояла чашка кофе. Тихонько шуршали новости по телевизору. «Завтракать будешь? Кофе еще есть?» «Да», — спросил я. «Да, налей из кофеварки», — сказала мама, кивнув в сторону плиты. Она была уже при параде и готова к выходу. Похоже, это ее ежеутренний ритуал — причесаться, накраситься, одеться и медленно пить кофе под несколько страниц книги. «Мам, я хотел с тобой поговорить», — сказал я, приземляясь на стул напротив нее. Сделал глоток кофе. «Ты опять про ту гитару?» — сказала мама, и в голосе ее появился легкий холодок. «Что?» — нахмурился я, пытаясь сообразить, о чем она. «Нет, все-таки бессонные ночи никому не на пользу. Режим рулит, даже в 18. «Нет, конечно. Я хотел спросить, нет ли у тебя для меня работы? Не разовой, как прошлые разы, а постоянной». «А как?» — мама наконец-то оторвалась от книжки и удивленно посмотрела на меня. «С чего это вдруг? А как же твое творчество? Ты же в прошлый раз сказал, что не хочешь и не будешь тратить на это время». «Переоценка ценностей», — я пожал плечами. «У нас все-таки страна изо всех сил стремится к рынку. Должен же я понимать, как и откуда берутся деньги. Тем более, что у меня перед глазами есть твой пример. Глупо не воспользоваться». Неожиданно мама склонила голову и посмотрела на меня с всевозрастающим интересом. Своего сына она явно любила, дозволялось ему столько, что я в его возрасте и чуть младше мог бы от зависти удавиться. Но, кажется, железная леди Валентина Корнеева давно и прочно поместила личное дело своего сына в раздел «Неприспособленные к жизни романтики» и умыла руки что-то в этом положении дел поменять. А тут я выдаю вот это вот. На самом деле, у меня был еще один резон начать свой путь к обеспеченной жизни именно с мамы. Историю 90-х я знал очень лоскутно, но кое-что все-таки было. Например, событие, которое произойдет довольно скоро, в самом начале 92-го года, когда цены резко отпустят, и на купюрах начнут стремительно прирастать нули, сбережения превратятся в тыкву, и вот это все. Как раз в это время многие из первых советских кооперативов тогда тоже кое-во что превратились. Но чтобы предупредить маму, мне нужно быть с ней хоть немного ближе, чем привет пока в коридоре. «Ну так что, мам, у тебя есть для меня работа?» — снова спросил я. Глава 18. Мама захлопнула книжку и посмотрела на меня внимательно. «Вова, ты правда серьезно настроен?» — спросила она. «Работа у меня, конечно, есть, но я должна знать, что могу на тебя рассчитывать, ты же понимаешь». «Конечно», — кивнул я, — «иначе бы не затевал этого разговора. Ну и, да, отказываться от творчества я тоже не хочу, хочу совмещать. Поэтому есть что-то с рабочим днем, скажем, до обеда». «Так, дай-ка подумать», — мама уперла кулак в подбородок. «На производство я тебя поставить не могу, у тебя нужной квалификации нет, хотя можно на уборку, конечно». «Как насчет торговли?» — спросил я. «Я могу быть продавцом, я же тебе летом предлагала», — мама приподняла бровь. «И ты устроил мне безобразную сцену». «Забудь», — отмахнулся я. «У меня было время подумать, и я подумал. Джамиля вчера говорила, что у нее продавщица беременная, просится уже в декрет», — задумчиво сказала мама. «Но это на рынке». «Отлично», — я снова кивнул. «На рынке я никогда не торговал, но это было то, что надо. Нигде нельзя лучше почувствовать биение денежного сердца города. Там можно увидеть и почувствовать все, какие новости народ правда волнуют, а на какие он болт положил, что слушают, о чем мечтают. Рынок – это упорядоченный хаос. Когда только затевал этот разговор, еще не знал, что именно мне нужно, но когда мама сказала, сразу понял, что лучше варианта просто и быть не может». «Ничего себе», – протянула мама. «Сюрприз за сюрпризом. Скоро ведь будет холодно, а там на улице работать. Оденусь потеплее, усмехнулся я. Когда можно приступать? Так, притормози чуть-чуть, не так быстро, сказала мама и задумалась. Вот как мы поступим. Сегодня я поговорю с Джамилей, скажу ей про тебя. Говоришь, хочешь с утра работать, но это рано вставать надо будет. К 7 утра нужно уже быть на месте. Мам, я понимаю, почему ты сомневаешься, но я честно очень хочу работать и зарабатывать, сказал я. Круче тебя в нашей семье и среди всех, кого я знаю, этого никто не делает. Значит, я поступаю в твое полное распоряжение. Ну, с условием, что после 2-3 часов я буду свободен. Ну что сказать, вид у мамы был радостный и растерянный одновременно. Я очень рада, правда. Поговорю сегодня с Джамилей, все равно мне с ней встречаться. Первую недельку поработаешь с Лилой, а потом, когда освоишься, отпустим девочку в декрет. В понедельник рынок не работает, так что начнешь, думаю, со вторника. Годится, кивнул я. А ты чего не ешь, не голодный? Спросила мама, кивнув на мою одинокую чашку кофе. Ага, я завтракал, сказал я. Хотя пару сырников, пожалуй, все равно схомячу. Схомячу, слово-то какое смешное, мама хихикнула и надула щеки. Потом глянула на часы, вскочила, торопливо чмокнула меня в щеку. Со стола уберешь тогда, я побежала. Я задумчиво медитировал на страницу тетрадки, разлинованную под расписание недели. 5 дней в неделю работа, 3 раза в неделю тренировки, уборка зала по вечерам, репетиции. Надо перенести их на вечер, утренние меня теперь не устраивают. Да и вообще нужен общий сбор, сессия стратегического планирования, ревизия репертуара и вот это все. Нужно же понимать, что именно я собираюсь продавать. И еще, проблема Астарота. С ним все было не так, наш нервный фронтмен уже успел заработать себе хреновую репутацию в музыкальной среде, да и своих тоже здорово достал, играя в гения и диктатора, и общаться с ним тяжело. Хрен знает, может он по жизни такой, и сделать ничего нельзя, но может получится как-то его привести и в чувство, и к общему знаменателю с остальной командой. В общем, время трубить общий сбор, подумал я и поволок в свою комнату телефонный аппарат. Кирюху я пока не позвал, давайте сначала между собой перетрем, лады, сказал я, усевшись на стол, и подвинул поближе к бегемоту тарелку с бутерами. По глазам видел, что он скоро начнет ныть, что жрать хочет. Он, бедненький, на сбор без обеда прибежал. Собрались все часам к 4, Бильфигар сразу из студии помчал в универ, что мне любезно сообщила по телефону его бабушка, а бегемот Абаддон отцу помогал в гараже. Я думал, у нас репетиция, буркнул Астарот, нервно ерзая на стуле. Был сегодня у врача, не моргнув глазом, соврал я и помахал перед всеми замотанной в эластичный бинт рукой. Она говорит, что будем наблюдать, конечно, но пока прогноз такой себе. Ближайшие полгода мне гитара не светит, так что или нам нужно уходить всей группой на творческие каникулы, или брать нового гитариста, а я пока займусь всякими скучными административными делами. Блин, Кирюха же лох, скривил презрительную мину Астарот. На себя посмотри, подумал я, зато играет неплохо, я пожал плечами. Впрочем, мы можем поискать еще кого-нибудь, если хотите. Кстати, еще о музыке. Вам не кажется, что нам нужна бас-гитара, а то у нас довольно тяжелые песни, а без низов мы звучим как-то недостаточно авторитетно. Я уже говорил, с набитым ртом пробубнил бегемот, если мы драм-машину достанем, то я могу на басухе. Драм-машина, я записал в блокноте. Хрен знает, что это такое, и гугля под рукой нет, но по косвенным признакам, это какая-то штука, которая будет барабанить вместо человека. Хорошо, а то я вчера с Дэном Шутихиным общался, думал его к нам переманить. Ну что ты заладил со своей драм-машиной, взвился Астарот, мы же не попса какая-нибудь, лоховство это драм-машина, а ты, я смотрю, выучил новое слово и не боишься его применять, усмехнулся я, а чего ты вообще распоряжаешься, мы тебя что ли главным выбирали, подозрительно прищурился Астарот, однажды конь, кабан, мартышка и косолапый мишка, продекламировал я и фыркнул, нет, вроде у квартета другой был состав, но месседж, я думаю, вы уловили. «Где это ты познакомился с Дэном?» – подозрительно спросил Астарот. «На квартирнике папоротника», – немного мстительно ответил я. «Да уж, напряжение в нашей команде и впрямь где-то рядом с точкой кипения. В наш молодой дружный коллектив требуется опытный конфликтолог, подумал я, глядя на вытянувшееся лицо Астарота. Обида, возмущение, страх. Бильфигар прижух в уголке и сделал вид, что повышенным интересом разглядывает трещины на штукатурке. «Мне тоже кажется, что драм-машина хорошая идея», — тихонько проговорил он. «Вилиал, ты был на квартирнике папоротника?» Астарот был так возмущен, что даже привстал. «Это же, это предательство какое-то, ты должен был нам всем сказать. Саня, пойдем-ка отскочим побормочем, а?» Я спрыгнул со стола и подошел к двери. «Пойдем, пойдем, есть тема с глазу на глаз кое-что обсудить. Ребят, подождете, ладно?» Бегемот с Бильфигаром переглянулись и кивнули синхронно. Астарот встал с видом осужденного на казнь императора, поддернул сваливающиеся джинсы и пошел за мной. Когда я прикрыл дверь, наш фронтмен посмотрел на меня чуть ли не с ненавистью. Напрягся, даже вены на шее вздулись. Скрестил руки на груди и сжал челюсти. «Что?» – бросил он, привалившись к стене. «Саня, у тебя проблемы какие-то?» – спросил я вполголоса. «Можно даже сказать, с участием. Реально же, парень ведет себя так, будто у него нервный срыв где-то на подходе. Осталось только понять, это он реально запутался в одеялке и с жизнью своей разобраться не может, или как человек, говно, называй меня Астаротом», процедил он величественно. «Черта с два», ответил я, глядя ему в лицо. «Астарот, это если бы я с тобой сейчас про творчество разговаривал, а я вызвал поговорить Саню Труху, своего друга. Мы с тобой уже миллион лет знакомы, и далеко не все из них ты был Астаротом. Ну, разве что ты от нас что-то скрываешь, и на досуге с младенчества подрабатывал адским архидемоном». Астарот хотел что-то ответить, но закашлялся. «Так вот, Саня, с тобой разговаривает твой друг Вова», — сказал я, заглянув ему в лицо, — «и интересуется со всем участием. У тебя проблемы? Может, какая-то помощь нужна? С чего ты взял?» — буркнул Астарот и отвел глаза. «Ну, как ты тебе сказать?» — протянул я. «Давай-ка подумаем. Кто-то в последнее время все время ходит с очень недовольным видом. Хотя все, вроде бы, хорошо. На рок-провинции мы выступили, место для репетиции есть, у меня с рукой фигня, так есть безотказный Кирюха. А еще кто-то как будто все время обижен и пытается развести всех на ссору, вместо обсуждений по делу. И у кого-то прямо сейчас такое лицо, будто он готов заплакать. Действительно, с чего бы это я решил, что у тебя проблемы? А, ты не сказал вчера про квартирник папоротника?» — обиженно напомнил он. «Так я потому и не сказал, что там надо было связи налаживать, а кто-то у нас ведет себя как кусок говна», — я пожал плечами. «Нет у меня никаких проблем, понял», — взвизгнул Астарот. «Это у тебя какие-то проблемы, кажется. Слушай, я вот ни хрена не психолог», — я почесал подбородок, — «так что давай как-нибудь по-мужски разберемся. Да, признаю, я промолчал про квартирник, и даже понимаю, почему ты обиделся. Готов понести наказание, посыпать голову пеплом, или что там у нас еще в аду принято, но лучше врежь мне за это по морде, и мы закроем тему обидок и начнем работать. Давай, бей уже». «Что значит, бей?» — оторопел Астарот. «Ну как?» — я усмехнулся. «Берешь руку, сжимаешь ее вот так в кулак, размахиваешься и фигачишь. Обещаю в ответ не бить, я заслужил все-таки. Я...» Астарот отступил назад и почти вжался в стену. Глаза его стали круглыми и испуганными. «Я не могу. Беда с этими творческими личностями», — вздохнул я. «Короче, Саня, я повторяю свой вопрос еще раз. У тебя проблемы какие-то? Может, помощь нужна? Или ты реально не замечаешь, что в последнее время ты нервный и дерганый?» «Замечаю», — буркнул Астарот почти шепотом. «Только, блин, Вовка, да не знаю я, как сказать. Мать меня пилит постоянно. Все ей не так, денег нет. Хочет, чтобы я на работу устроился. Но тогда ведь на музыку времени не останется. Вчера вечером я только хотел над новой песней поработать, а она над душой встала. Ны-ны-ны, весь вечер. Ну и вы еще тоже. Думаешь, я не вижу, что вы у меня за спиной шепчетесь? Борька песенки свои начал кропать. Дюша Кирюху своего в группу тащит. А тебе разговора нет. Ты нам и берлогу нашел, и с инструментами твоя мама помогла. Блин». Астарот отвернулся и уткнулся лбом в стену. Легонько стукнул по ней кулаком. «Просто ты нытик и неудачник, Саня», — подумал я, беззлобно. «На самом деле, очень хорошо понимаю, как могут отравить жизнь всякая бытовая мелочевка. А опыта справляться со всем этим у нашего Астарота еще толком нет. Живет вдвоем с матерью. Из всех нас четверых он явно самый нищий. Головокружительный успех нашу группу с головой не накрыл. Вот и трепыхается нервно. И только еще больше все портит. И если не пресечь эту волыну, то все приведет к тому, что группа распадется к чертям. Или даже не распадется, а просто перестанет существовать. Потому что сначала Бильфигер начнет находить уважительные причины приходить на репетиции реже. Универ, девушка появится и все такое. Потом Бегемот начнет зарабатывать денежки, скооперировавшись с папой в одну семейную шиномонтажку. Давайте на той неделе соберемся. Ой, только не во вторник, у меня бар-мицва у третьего котенка Мурки. Ребят, на той неделе без меня, то есть распада, де-юре не случится. Но де-факто уже через год про ангелов сатаны можно будет только по самодельным футболкам вспоминать. Хрен там, рыкнул я на Нострадамуса в своей голове и положил руку на плечо Астарота. Саня, мы же команда, ты помнишь, сказал я, давай я тебе притчу одну расскажу. Ага, идет как-то Дон Хуан по пустыне. Хотя нет, плохая притча, не подходит. В смысле, Астарот глянул на меня искоса. Забей, я просто придумать ее не смог, засмеялся я. Короче, Саня, если хочешь, могу заходить к тебе в гости и дрессировать твою маму, чтобы она тебе мозг не парила. Я же чемпион мира по укрощению домомучительниц, ты не знал? Блин, Вовка. Астарот фыркнул, и у него на губах наконец-то появилась улыбка. Кривая, косая, но уже вполне настоящая. Так что бросай кукситься и парить себе мозг, и давай возвращаться к нашим баранам. Я помолчал, повторяя про себя последнюю фразу. Как-то это грубо прозвучало, да, на самом деле я не Борьку с Дюшей имел в виду, а те вопросики, которые я предлагаю обсудить. Ты как, готов? Может, все-таки хочешь мне по морде врезать? Да ты чего? Нет, конечно, нервно дернулся Астарот. Окей, кивнул я, ты сам отказался, готов работать конструктивно и без ваты, без чего? Астарот захлопал ресницами. Забей, хохотнул я, пора захватывать мир, Астарот. Пожмем друг другу когтистые длани и покорим его силой нашего творческого могущества. В принципе, шансы есть, думал я, слушая, как мои коллеги-говнари обсуждают какие-то технические музыкальные вопросы. Иногда поддакивал, некоторые термины записывал. Саня Астарот вроде расслабился и говорить начал уже по делу, а не просто истерично выкрикивать что угодно, лишь бы против. Кризис самооценки у пацана случается. Чем-то внятным я тут помочь не могу. Конечно, это психолог нужен, ну или реальные победы с достижениями, а вот с этим, надеюсь, я смогу помочь. Слушайте, а сколько у нас, получается, песен, с отвлеченно рассеянным видом сказал я, как будто просто задумавшись, а не потому что не знаю ответа. 7, отозвался Бильфигер, если еще мои посчитать, то 9, для альбома маловато, вздохнул я, а для сольника тем более, все равно нам в ближайшее время сольник не светит. Развел руками Бегемот и с досадой посмотрел на опустевшую тарелку. А бутеров больше нет, неверная постанова, Бегемотик, подмигнул я. В смысле ободдончик, все время забываю. Вилял, ну ты вообще уже оборзел, возмутился Бегемот. Ну извини, я развел руками. Но вообще-то Бегемот в демонической иерархии старше ободдона, так что ты зря обижаешься. Опять ты гонишь. Бегемот угрожающе двинулся ко мне, да зуб на сало, заверил я. Бегемот – это воплощение одного из смертных грехов, адский виночерпие и палач. Грешники стонут и завывают при одном упоминании его имени. А твой Абаддон – это всего лишь предводитель саранчи. Хотя, если с этой стороны посмотреть, я скосил глаза на пустую тарелку, с которой Бегемот, кажется, даже крошки собрал. Бильфигер и Астарот заржали. Бегемот надвинулся на меня и попытался даже толкнуть. Но я увернулся, ткнул его легонько в пузо локтем и тоже заржал. «Да ладно, Дюша, не обижайся», — сказал я. «Где твоя самоирония? Я же любя. Я еще конфет с собой прихватил, шоколадных прихватил. Хочешь, очень надо обижаться», — пробурчал Бегемот, потирая ушибленное место. «А какие конфеты? Не знаю, сейчас посмотрю». Я сунул руку в карман и вытащил горсть конфет. «Белочка, ради, буревестник. На, в общем, разбирайся сам». «Какие больше любишь?» Бегемот сосредоточенно зашелестел фантиками. «Слушайте, народ, а как насчет поиграть не только свои песни?» Озвучил я, наконец, предложение, про которое думал с самого начала. «Я не понял, ты что, предлагаешь нам играть попсу?» Грозно сведя брови, проговорил Астарот. «Хаэм, что именно из моего предложения навело тебя на эту странную мысль?» Фыркнул я и положил на стол старенький кассетник «Протон». Нашел сегодня в своей комнате. И перед тем, как прийти на этот наш сбор, я заправил в него навехонькую кассету. Зазвучали первые аккорды, и Курт Кобейн из динамика запел своим неповторимым хрипловатым голосом. «Лату понгунс, бринг йоур фриендс, и тес фунто ласе анто притинт, шея свербаритант селф ассурит, ох, но и кнофадер ты ворд, нирвана, смелус ликити инспирит, 1991». Мои говнари-коллеги дослушали песню молча. Ясен пень, не в первый раз, но не вырубать же в самом деле нирвану на середине. «Сможем снять песню и изобразить со сцены пристойно?» – спросил я. Глава 19. Я оставил своих ребят в половине восьмого вечера. Меня ждала еще тренировка в тренажерке, уборка в ней же и недолгое общение с французом и его братвой, которые как раз собирались на свой вечерний променад, уже с какими-то другими телками, которых подцепил на декабристов златозубый Боба. Но экстерьер телок не сильно поменялся, короткие юбки, чулки в сетку и возвышающиеся над юными размалеванными личиками арки челок, залитых серебряным или фиолетовым лаком. Почему-то других цветов в прическах юных модниц не было. Я в одиночестве закончил свою тренировку, собрал пустые бутылки, банки, пустые пачки от сигарет, бумажки, подмел пол, привел в порядок сортир и раздевалку, проветрил, думал еще пол помыть, но махнул рукой, устал, надо дать себе недельки-две, чтобы привыкнуть к нагрузкам. Пока мое тельце было еще дохленьким, и сразу после тренировки мне больше всего хотелось лечь и лежать, а вовсе не ползать с тряпкой по подвальной тренажерке. Благо, француз ничего такого и не требовал. Похоже, его гораздо больше забавлял сам факт наличия в его клубе домашнего говнаря, чем то, что этот самый говнарь должен тут наводить порядок до блеска. Дойдут руки еще. Надо просто дать себе привыкнуть к нагрузкам. Вот тогда и окна отмою, и рамы покрашу, а то позорище какое-то. И доску можно будет соорудить для списка упражнений и каких-нибудь дневных челленджей. В целом, случившейся сессией стратегического планирования я остался доволен. Ботан Кирюха воспринял приглашение на постоянку играть с предсказуемым восторгом. Идею пополнить свой репертуар за счет каверов ребята вроде тоже восприняли неплохо. Пришлось, конечно, чуть-чуть поспорить, чтобы убедить Астарота в том, что такие вещи вовсе не зашквар, а наоборот. С нашими семью песнями мы пока только начинаем путь, нам надо учиться и расти над собой. Творчески, разумеется, а у кого еще учиться, как не у лучших из лучших. Про себя же я подумал, что продать концерт рок-баллад будет куда проще, чем сборник хреновых сатанинских песенок. Озвучивать эту мысль вслух я не стал, разумеется. Пятничный вечер ознаменовался семейным просмотром ТВ «Кинева», которая в этот раз порадовала народным рейтингом зарубежных хитов. Вел хит-парад сутулый юноша с дефектом речи и легкой гнусавостью. Он пытался развязно махать руками и искрометно шутить, явно кося под кого-то из МТВ. Фон для его передачи соорудили явно при помощи ватмана, плакатных перьев и цветной гуаши. И смотреть на эту изумительную самодеятельность было даже забавно. Пресса, снова подумал я, надо наладить контакт с местной прессой. По случаю пятницы, фильмов было целых два. Первые «Доспехи Бога» с Джеки Чаном я с удовольствием посмотрел, а вот с середины зубастиков ушел спать, глаза уже слипались. Кроме того, к ужастикам я был совершенно равнодушен. Тем более, что завтра мои друзья-говнари твердо условились отправиться в Мордор. В цитадели толкиенистов затевался какой-то тусич, и пропустить это мероприятие было ну никак нельзя. Перед сном я успел подумать о том, что всякие социальные мероприятия надо бы тоже внести в свое расписание. Понятно, что я бы предпочел выстроить четкий режим дня, но, как говорится, «наблес саблиш», положение обязывает. И в моем случае оно обязывало проводить как можно больше свободного времени в обществе других таких же говнарей, как и я, вести философские беседы и спорить о метафизике, культуре и, прости господи, политике. Хотя последнее пока что не особенно вторгалось в мое личное пространство, чему я был даже несколько удивлен. Почему-то мне казалось, что в 90-е вообще у всех была активная политическая позиция, митинги, забастовки, вот это вот все. Но окружающие меня люди как-то не спешили показывать свой интерес к этой теме. Маму интересовали дела коммерческие, сестру, Частная жизнь поп-звезды, сплетни с подружайками, отца, электроинструменты, новости науки. Новокиневские рокеры тоже никак пока не проявили своей политической позиции. Эти все больше топили за философию, абсурдные идеи и бухлишко. Вроде совсем недавно случился августовский путч, но никто этого уже не обсуждает. Впрочем, может быть, все дело в том, что Новокиневск ни разу не столица. Владельца Мордора все звали, разумеется, Сауроном. Хотя на темного владыку из «Властелина колец» он был похож примерно как я в своей нынешней ипостаси на титана рестлинга. Саурон новокиневского разлива был щуплым, очкастым, под носом топорщились жиденькие усишки, а на впалой груди висело самодельное громоздкое украшение, сделанное, кажется, из консервной банки с куском бутылочного стекла. В сущности, толкиенисты, с которыми раньше меня судьба как-то не сводила, по внешнему виду мало чем отличались от рок-тусовки: те же длинные патлы, фенечки, клетчатые рубашки, кожаные куртки у тех, кому больше повезло. Этакий разношерстный неприкаянный сброд, впрочем, не сказать, чтобы какой-то чересчур маргинальный. С творчеством их кумира Толкиена я был, как любой мало-мало образованный человек, знаком, конечно. Трилогию Джексона смотрел, книжки читал, даже в парочке переводов. Так что Галадриэли, Арагорны и прочие горлумы и саруманы мне ухо не резали. Правда, вызывало легкий ГМ-крин, что Галадриэлью называли полноватую дамочку лет 35 в неженственных тяжеловесных очках и неровными волосами цвета больной домашней мыши, а горлум оказался жирным неопрятным дядькой, а вовсе не тощим задохликом. Но в целом обитатели местной Токиньюш не оказались людьми доброжелательными и милыми, и к этой нашей скучной реальности подходили довольно творчески. Очкастенький Саурон проживал в обширной квартире довольно странной планировки в доме на четырех хозяев, что-то вроде двухэтажного барака, с печным отоплением и сортиром на улице. К квартире прилагался небольшой дворик, который поклонники творчества профессора Толкиена использовали как место для тренировок сражений на мечах. Собственно, под сухое стуканье этих самых мечей мы как раз и прибыли. Мечи, как я понял, были или деревянные, кажется, в девичестве бывшие лыжами, или алюминиевыми. Последние, явно вторая жизнь лыжных же палок, сплющенных молотком, чтобы придать им сходство с клинковым оружием, и с деревянной заглушкой на конце, чтобы не травмировать нежные тела друг друга. С вопросами лишними я не лез, сразу стало понятно, что Вова Велиал был здесь явно не впервые. Ави Сатана, местный Саурон поднял руку почему-то в клингонском приветствии в тот момент, когда мы поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж к его квартире. Здорово, Сау. Астарот хлопнул очкастенького толкиениста по плечу. Что за интрига тут у вас планируется? Надеюсь, ты нас не заставишь играть в эти ваши игрища? Помнишь же, что мы не по этой части. Нет-нет, замахал руками темный властелин. К нам из Москвы ребята приехали, и из Тюмени, и еще сегодня придет журналист, будет про нас статью писать, и нас вызвали, как группу поддержки. Усмехнулся я, чтобы войско казалось повнушительнее. Ну, замялся Саурон и поправил очки. Да вы заходите, ребята, там наши леди уже волшебное зелье приготовили. Внутри Мордора было очень легко заблудиться. Кажется, изначально в этой квартире комнат было три, но довольно больших. Но хозяину или кому-то из постоянных обитателей где-то перепало несколько рулонов ткани, вроде подкладочной, черного и зеленого цветов. Поэтому, чтобы не позволять скучной реальности с ее скучными обоями вторгаться в воображаемый мир магии и драконов, стены этой самой тканью и задрапировали, а заодно и устроили перепланировку, превратив трехкомнатную квартиру в настоящий лабиринт с множеством закутков. Но одну из комнат оставили большой, чтобы компании было, где всем вместе собраться. Мебель заменяла множество подушек, затянутых той же самой тканью, а те, кому подушек не хватило, сидели на заслуженном и частично облысевшем ковре. На одной стене висела тщательно скопированная карта Средиземья. В углу, на единственном кресле сидел потлатый темноволосый парень, лицо которого мне показалось смутно знакомым. И занят он был самым что ни на есть средневековым делом, плел кольчугу, используя совершенно не средневековые плоскогубцы. Я устроился неподалеку от плетельщика кольчуг, может еще и потому, что рядом с ним же крутились две вполне симпатичные девицы, высокая блондинка в обтягивающем платье и маленькая шатенка весьма сдобных форм, но с очень миловидным личиком. К превеликому моему счастью, Девушки здесь не заливали волосы уродским серебряным лаком, да и вообще почти не красились. В общем, я занял стратегически пассивную позицию, сделал одухотворенное лицо и принялся слушать разговоры, большую часть их которых мне была совершенно непонятна. А мы тогда подошли к Гундабаду с севера, активно помогая себе жестами, рассказывал субтильного вида паренек лет 18, волосы его еще не были внушительной длины, но он явно к этому стремился. Лоб перехватывал хипповский хайратник. Одет он был в джинсы, плохо сшитую рубаху с широкими рукавами, из той же самой тонкой синтетической тряпки, которой тут все стены были затянуты. На груди таинственно мерцала брошка, по виду явно стянутая из бабушкиной шкатулки с устаревшими украшениями, а там стена проломлена. «Ну, мы, значит, заходим, щиты на изготовку. Орки нас заметили, только когда мы к их костру подошли. Они миски побросали, мечи схватили, а Азак начал орать, что это не по правилам. Азак из Красноярска», — перебил его другой толкиенист, в тельняшке и с выбитым зубом. «Нет, другой», — рассказчик помотал неровными патлами, — «из Подмосковья. Он вообще нервный. Начал кричать, прибежала Варда, она у них была командным мастером, а у нас уже замес начался. Мы почти всех орков перебили, кто-то обратно к костру сел. Началась рулежка, а закорет, меч свой сломал». В общем, Варда замахала руками и сказала, что ничего этого не было, мы не могли зайти в Гундабад, он вообще в пещерах, и завалила нас камнями. «Ничего себе, мастерский произвол», — возмущенно поддержал тельняшка. «А вы тогда что?» «Ничего, пошли в мертвятник», — вздохнул герой несостоявшегося штурма Гундабада. «На красноярских хоббитских игрищах такого не было», — резюмировала маленькая кудрявая девушка. Колыхнулась ткань, впуская в комнату полноватую дамочку в очках, ту самую, которую все здесь называли Галадриэлью, иногда сокращали до Галы. В руках она несла эмалированную кастрюлю. «Волшебное зелье подано», — заявила она, — «только чур сильно пока не напивайтесь, давайте не пугать журналиста». В числе всех прочих, мне тоже передали кружку, наполовину полную жидкости цвета компота. Из любопытства попробовал. Хм, на удивление даже неплохо. Эльфийская волшебница со своими помощницами весьма творчески подошла к трем топорам, и при помощи варенья, яблок, меда, корицы и еще каких-то специй, которые я не смог опознать, этот шмурдяк превратился в чем-то даже в изысканный напиток. Глотнув зелье, парень в тельняшке взялся за гитару, тренькнул по струнам и запел незнакомые слова на знакомый мотив. 3 года маялся на нарах в Барад-Дуре, 3 года Мордор мне пришлось топтать, и на моей эльфийской прежней шкуре вдруг начали чешуйки прорастать, 3 года жить немытым и небритым, и раз в неделю пайку получать, а вместо ног остались лишь копыта. Вот не совру, век воли не видать. Слова толкиенутого блатника народ знал, так что песенку подхватили, а я слушал и думал, что на самом деле не худшая идея, вполне дополняющая мысль про каверы. Еще вчера, до того, как уйти, я успел услышать, как Астарот подпевает Курту Кобейну, и английский его был, мягко говоря, из бед и огорчений. А вот если на музыку Нирваны положить годный русский текст, то может получиться что-то вполне удобоваримое, даже в исполнении Астарота. Додумать мысль я не успел. Звонок в дверь раздался еще до того, как песня о тяжелой жизни бывшего эльфа, которого беды и лишения сделали свободным орком. Очкастый Саурон сразу занервничал и засуетился, уронил свою кружку на ковер, но пятно его особо не испортило, а просто гармонично вписалось в узор других подобных.